И начинается разговор. Говорю, пожалуйста, покороче. Ну, скажи самое главное, что у тебя есть? Человек говорит, сестра говорит, я 7 месяцев не участвую в вечере Господней. Я не хожу больше на членские собрания, потому что у меня голова раскалывается. Ну и так далее. И Господь начал действовать на второй день. Правда, у нас немножко длинные собрания были. По 5-6 часов. Ни разборки, ни решения, а самосуд и покаяние. Дети Божьи, члены церкви, стали каяться. Один пример такой из этих 3 дней, из этих 3 собраний. Во время молитвы брат один молится и говорит, Господи, ты прости меня, я вот из замишенной бороды уже 3-й год мучаюсь, не могу участвовать в вечере Господней. Да, так было. Прости меня. Миша, прости меня. Как же твоя борода стала между тобою и мною, между мною и Богом. Я без Бога оказался. А Миша в хору сидел, а хор у них, наверное, 3 раза больше вашего. На 3-й день, почти с самого начала, когда приглашал народ снова, сегодня время продолжения того, что было вчера и позавчера. Самоосуждение, исповедание, примирение с Богом и друг с другом. Миша встает. Можно я? Говорю, нужно. Плачет. Братья и сестры, меня не только за бороду нужно прощать. Вам нужно вместе со мной прощение у Бога. Я 14-й год верующий человек, а я же мертвец духовный. Я давно уже умер. Да я уже, брат, прости меня. Я назло тебе отращивал бороду свою. И таким, как ты. Это было потрясающе. Не только его свидетельство. И так было. Господь подарил милость. Последними покаялись слушателя. Самые последние. Один плачет, просит прощения у Бога, просит прощения у церкви. Один говорит, Господи, я же человек, который потерял веру, потерял надежду, что в нашей церкви может что-то произойти Твое, Божье. И когда уже заканчивалось, хорошо, мы приготовились к вечере, говорю, мы должны были завтра с утра уехать. А ради того, что Господь сделал такое чудо, возрождение вашей любви к Богу, мы после обеда поедем. Потому что Господь так разрешил, чтобы еще в одном доме побывать, в доме одного служителя. Ответственно за эту церковь. И ради этого мы еще останемся. Когда мы утром на следующий день поехали к нему, жена его не хотела с нами разговаривать, со мной не хотела разговаривать. Не хочу с вами разговаривать, а тебя видеть не хочу. Говорит мужу своему. и пришлось с ним поговорить немножко и помолиться у порога. Пока мы молились, как-то Господь расположил ее сердце. Мы встали с молитвы. Она говорит: ну ладно, зайдите. Зашли. И потом как-то открылось ее сердце. Мы длинно не разговаривали. Она стала плакать и ему говорить: я должна перед тобой каяться, что у меня не хватило любви к Богу. Я теперь понимаю, если любви к Богу нет, земною любовью человеческой ее не заменишь. Ты помнишь, когда ты предлагал мне выйти за тебя замуж? Я же уже 2 года была член церкви, а ты руководителем молодежи был. Куда ехали, ты везде меня приглашал. И петь, и играть, и так далее. Как все это скоро кончилось? Я думала тоже. Я поэтому согласилась за тебя замуж выйти. Теперь мы вместе. Богу служить, Бога любить. Как скоро у тебя не стало время для того, чтобы нам вместе Богу служить. Ты стал занятый, а когда тебя избрали служителем, тем более. Ты понимаешь? Ты понимаешь? Я умерла для Бога. Говорю, а Бог не умер. Поэтому ты сегодня воскреснешь. Раз ты уже плачешь, мертвые не плачут. Для тебя пришло воскресенье, а любовь как солнце. Так это радостно. Только нужны доказательства и нужны терпения. Вот мы часто ошибаемся, как люди. Вот вчера мы были в одном доме. Нужно было брата посетить. Одного старого знакомого, не просто знакомого, сослужителя тоже. Вот. И пришлось, я думал, только с ним побыть. Он больной физический человек, да еще одинокий теперь остался. Ну, пришлось, туда еще люди добавились, и еще люди добавились. В общем, пришлось в этом, ну, в этой квартире проводить собрание до часу ночи. И вот в конце уже слушал молитвы тех, кто приехал в это собрание. Сестра одна молится. Сначала начала, вроде хорошо на сердце, искренне молится. Но когда она сказала: Господи, ты видишь, церкви погибают. Церкви погибают. А я не могу сказать аминь. И времени уже не было с ней говорить после окончания молитвы. Если бы можно было, или она бы была здесь сегодня в собрании, я бы так сказал, мягко сказать: как ты ошибаешься? Грубее сказать: зачем ты обманывала себя и хотела обмануть Бога, как будто Он не знает? Разве может церковь погибнуть? Она может болеть. Она может страдать. Но Он сказал, тот, кто возлюбил ее, до смерти и смерти крестной, Он сказал: я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Церковь может много потерять членов своих. Мне очень понравилось, когда-то читал одно толкование. Пятикнижие Моисеева. И вот в 6 главе Бытия описана трагедия первая, вторая трагедия человечества. Вот. И увидел Господь, так написано, велико развращение человека на земле. увидел Господь велико развращение человека на земле. И сказал Господь: истреблю человеков с лица земли, потому что всякая плоть извратила путь свой. Это трагедия человеков, человечества, она сегодня в увеличенной мере продолжается. Вы, говорит, любите делать зло, а не добро. Вы любите изобретательно на зло. И так далее. Как-то мне пришлось с одним молодым человеком порядочно переживать. Он из числа моих младших друзей был. И женился тоже. Может быть, года через 4, через 6 лет, наверное, после нас. Не стало получаться у них в жизни. Почти сразу после брака. Я сначала это не знал. Я еще тогда рукоположенным не был. Ну, как к старшему другу, и раз пришел. И другой раз пришел. Все жалуется на жену свою. Она лентяйка, она неряха, она дерзкая такая, и так далее, и так далее. Ну, я что, было на сердце, говорил ему, спрашивал, молился за него. Ну, и, в общем, так, один раз говорил, он много говорил. А в Слове Божьем так написано, что от всякого труда есть польза, а от труда языка один ущерб. Так и он. Говорил, говорил. Я говорю ему, ну, не обязательно имя его называть, поскольку он еще живой. А ты не пробовал так? Ты пришел с работы, видишь, что дети твои грязные. Там, ну, они по-простому жили, как и мы. Там ведро полное помоев. И кастрюля полная помоев. А ты не пробовал так? Давай, поскорей. Я ведро или кастрюлю, чуть потяжелее. Давай, вместе, быстро. Сделай. Я? Ну, говорю, конечно, не я. Я ж твоей женой не живу. Чтобы я бабью работу делал? Говорю, тогда я тебе скажу, чем кончится твоя жизнь. Твоя жена, она каждый год стала рожать, соберет детей и уедет от тебя. И ни на кого тебе не придется тогда обижаться, кроме как на себя. Не она тебя выбрала, а ты ее. Не она тебе делала предложение, а ты ей. И вот так с ним немножко строго поговорил. А он, видно, не совсем сначала допонял. Говорит, хорошо вам, говорит, когда вы вот с Ниной Степановной живете, вы с моей пожили. Говорю, могу тебе сказать, слава Богу, не буду с твоей женой жить. А Бог сказал, это твоя жена. Притом тебя сочитывали с этой женой. Ты слышишь? Дух Святой записал через премудрого человека такое слово. Лучше жить в углу на кровле, нежели с сварливой женой в протаранном доме. Но жить – это жена. Жить придется. Злая, сердитая, ленивая, там, безрассудная и так далее. Но это твоя жена. Если когда-нибудь ты поймешь, что это значит. Я вот... за мои годы служения, ну вот, 28 октября в этом году совершал 58-е бракосочетание. У меня есть некоторый опыт не только личной жизни, мы вот с Ниночкой прожили 50 лет. 2 сентября был наш юбилей, 50-летний. Ну, есть опыт жизни моих сестер и братьев, мужей и жен. И особенно, где приходится в таких трудных обстоятельствах жить. Один пример потом еще немножко расскажу. Ну вот, у него так кончилось. Его жена забрала детей, четверых, и уехала к своей матери. А он ходит в собрание, как будто ничего не случилось. Молодежи много. Один раз, а я немножко с молодежью занимался, говорю ему, гляди, еще будешь женихаться, вызовем тебя на совет и отлучим тебя. А что мне делать? Во-первых, покаяться перед Богом. Во-вторых, поехать к жене своей. Покаяться перед ней и просить ее вернуться домой. С мамой твоей мы, Бог даст, поговорим. Потому что мамы очень часто вредят. Особенно у кого один сынок или одна дочка. Вам нужно, если мама искренне не покается, ей нужно жить отдельно от вас. Ты ей не муж, и она тебе не жена. Конечно, горе и мужей, если жены управляют мужьями. Вот так поговорили. В общем, ну как, мы давно не виделись. Но когда последний раз, по-моему, 4 или 5 лет назад увидались, обнимается крепко, приветствуется. Говорю, понял. Значит, живете. Говорит, и старшие, и трое детей наших уже к Богу обратились. Я и тогда вам говорил, если она согласится вернуться, я попрошу, чтобы вы нас снова сочетали. По-настоящему. Да, у любви есть доказательства. Вот все доказательства Бога, Его любви через Иисуса Христа, они по слову Его. И наши доказательства любви, если они в чем-нибудь не по слову Божьему, это не доказательство любви. Мне некоторым приходится говорить, что ваша любовь не настоящая, слащавая. Ах, миленький мой, ах, миленькая моя, ах, ах, ах. Я говорю, я еще был молодым человеком, как-то неженатым был. В одном доме мне пришлось ночевать. А у них один сыночек, ему третий годочек, ну, идол домашний. И вот так день прошел, поужинали, ложится спать, а он не хочет. Капризничает и плачет. Слышу, мать его говорит, я в той комнате спала, не там с ним. Миленький мой, лапочка моя, кошечка моя и так далее. Потом слышу, кричит, когда ты будешь спать, жаба болотная? Я лежу на своей кровати, думаю, рожала лапочку, получилась жаба. И это не надуманное. Доказательства любви, они чистые. Они по Божьему слову, эти доказательства любви. Чего бы мы ни касались. Мне иногда приходится проводить собрания для сестер. Не так давно в одной церкви мы проводили собрание для одиноких сестер, которые оказались без мужей и у которых мужья умерли. И у меня было слово такое, вот в 5 главе 1 послания к Тимофею, мы чуть-чуть напомним это слово. В 5 стихе так и написано. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Ну и Господь учит нас, тем более проповедующих, тем более служителей, истину говорить, не человека угодничать, с одной стороны, не оскорблять людей, понимать, с кем ты говоришь, как здесь в начале главы написано так. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. стариц как матерей, младших как сестер, со всякою чистотою. Так начинается эта глава. Ну и говорю, сестры, я радуюсь за вас. Это знает Бог и отчасти вы. Но многие из вас разрушили свою семью. Бог сказал, наслаждайся жизнью с женою твоею, которую ты любишь. Ну и так беседовали, слава Богу, вроде не обиделись. Говорю, кто будет обижаться на те слова, которые я вам передаю сегодня, не больше, чем до вечера, если вы верующие. Господь так сказал, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. А я ведь переживал уже не только ваше одиночество, мы же члены друг другу. Сегодня вам не все примеры будут сладкими. Бог так сказал. В третьей главе первого послания Петра так оно и начинается. Послание Господа Духа Святого к женам. Так же и вы, жены, повинуйтесь мужьям своим, дабы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова были приобретаемы, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. И так далее, до 6 стиха. А потом одно слово мужьям. С одной стороны, можно подумать, вот какая нагрузка женам. А мужьям всего один стих. А Богу не обязательно всем поровну говорить. А если Бог сказал вам, сестры, будьте добры, исполняйте, если вы Бога любите. Дайте доказательства вашей любви. И я рассказываю. Одна жена очень просила меня поговорить с ее мужем. Жизни нет. Замучилась и так далее. Я ее спросил. Сестра, что вы сделали для того, чтобы ваш муж был вам не мучителем, а любезным другом вашим, частью вашей главной. Я ему говорю, он не слушается. Говорю, понятно. Сегодняшнего дня хочешь, чтобы муж твой был верующим? Ну, поэтому и прошу вас, сходите ко мне, поговорите с ним. Вот две девочки, дочки ее, они ведь от папы только настрадались. В общем, при всей загруженности согласился. В следующее воскресенье, Бог даст, мы будем здесь, я буду у вас в гостях. Только ты спроси мужа. Ты будешь согласен, если мы Якова Григорьевича позовем, ну, пообедать, там, после собрания и так далее. Она такая радостная пришла, говорит, согласился. Говорю, хорошо. И когда мы приехали после обеда, это после собрания к ним, они приготовились. Хорошо, слава Богу. И девочки рады. Папа, который очень выпивал уже, и папа дома. Ну, они и пищу приготовили. Я говорю, ну, мы сейчас помолимся, попросим Господа, чтобы он поучаствовал с нами в этом обеде. Ну, и раз мы с вами познакомились, какие у вас вопросы есть, я буду рад послушать. Что мне под силу будет, я вам скажу. Я еще только закончил молиться. Наконец-то меня послушался. Мужу говорит. Я тебе давно говорила. Я говорю, хорошо, хорошо, сестра, ты уже давно с ним говорила. Теперь пусть он вопросы мне задаст, какие у него есть. И вы знаете, мы минут 40 провели за обедом, она не дала своему мужу задать несколько вопросов. На самом деле, он встал из-за стола и ушел. Говорю, сестра, не зови меня больше. ты своего мужа в ад толкаешь. Язык твой, он тебя губит. И сердце твое злое. Я говорю, а я сейчас читал это слово, самолюбивый, сребролюбивый. И впереди все я. Само. Конечно, оно бывает иногда, ну, может, кому и не принимается так. Но я никогда не прилаживаюсь под форму или дух моих, под сердце моих слушателей, которые свою форму имеют. Не судите. Мне как-то один брат сказал, ты больше своих слушателей из-за кафедры не смеши. Я говорю, никогда я умышленно это не делаю. Анекдоты не рассказываю, басни не рассказываю. Но мой Господь, который никогда не смешил людей и говорил им самые серьезные слова, а там написано, они, будучи сребролюбивы, смеялись над ним. Так что если я людям серьезные вещи говорю, они смеются, не я виноват. Им бы надо было плакать о том, что они слышат о самих себе. Так вот и сегодня расскажу. Я хотел бы верить в каждом собрании, где мне пока приходится бывать, что все люди счастливые и в личной жизни, и в семейной жизни, и в церковном служении, и своими детьми, и своими мужьями, и своими женами. Жизнь от Бога – это жизнь наслаждения. Вот в этой же, в этом первом послании Тимофею, в 17 стихе мы так и читаем. Бог дает все обильно для наслаждения. Вы, наверное, сегодня уже наслаждались. Или вчера, или 10 лет назад начали. Жизнь наслаждения. Вот мы поем одно такое пение, людям, блуждающим путь укажите, и там есть такие слова. Наслаждение в жизни недолгое. Наслаждение в жизни недолгое. На самом деле, жизнь-то недолгая. И вот приглашает меня в один дом. Тоже женщина, верующая сестра, у которой муж неверующий. С большим переживанием. Вы знаете, он мне вчера 2 зуба выбил. Это я коротко рассказываю. Я ей говорю, скажи, слава Богу, что не все. Ну, я надеюсь, в нашем собрании нет таких жен, которым мужья зубы выбивали. Но там, где есть отсутствие Бога любви, там детишки зубы друг другу выбивают и кусаются своими зубами. И руки ломают, и ноги, где есть отсутствие Бога любви. Ну, я-то знал ее предысторию этой истории, поэтому так и говорил. Ты понимаешь, что тебе Бог сказал без слова. Что это значит без слова? Он тебе говорит, а ты молчишь. И не зло молчишь, не нахмурившись молчишь. Как он мой, так говорит, сама в себе, сама с собой поговори. Как говорил с тобой Господь, когда он звал тебя к себе, к своей любви, чтобы и твой муж увидел в тебе доказательство его любви. Мне очень по сердцу, верю, что и вам, кто читает Слово Божие, вот в первой книге Царств мы читаем пример такой дружеской любви. Немножко отсюда прочитаю. С 18 главы первой книги Царств. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил вместе со своим бесстрашным отцом. Как Давид воспринял эту весть, что Саул уже умер. Ой, как хорошо, наконец враг мой пропал и так далее. Нет, потому что он был мужем. первой главе второй книги Царств. И обладал Давид Саулом и сына его Иоаннафана, те плачевные песни, 17 качества. И повелел научить сынов и мучить Богу, как написано в книге праведного, и сказал, и так далее. Вот песню сочинил Давид, написал, и чтобы научить девиц израильских или горы того времени, петь эту песню. И вот здесь мы просто читаем в конце. Как пали сильные глаза, сражен я на пан на высоты твоих, скорблю тебе в красный я на пан, ты был очень дорог для меня. Вот твоя дура у меня, и выше не будет. Вся жизнь для тебя, без исключения не будет случайно, она будет доказать, что в его любви к Богу. Сегодня утром, когда читал такое свидетельство, вот 52-й число в них, немножко скажу, зачитаю, будет мешать остановиться. 2 стиха, 62-й псалм. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, на тебе томится плоть моя, в земле вот не стой, и сохший, и безбожный. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста Твои мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки Твои, как только и Иереем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют Тебя уста мои. Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночи и страже, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь, к Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. Я знаю, что Господь очень хочет видеть нас в ангелах, такой любовью в нашем сердце. Такими доказательствами. Как мы сейчас чувствуем? Тебя жаждет душа твоя. Тебе прилепилась душа твоя. Тогда Бог говорит не на языке, а в сердце. И доказательства эти с годами, они не уменьшаются. Стоит ли это? Как бы нас сердце или чего-то. Чтобы понять, а мысли. Вот сколько бы мы ни прожили, хорошо жить вместе. Я когда был совсем молодым христианином, но понесла меня еще не жена, и мама понесла меня к моим своим подружкам. Так. Так. 70 лет вместе, но это все равно обрыв. Обрыв. От Бога навсегда. И он, отдавая себя в жертву, наш Господь, давая нам доказательство своей любви, не просто желает, я бы сказал, повелевает нам, дайте ли вы доказательство вашей любви. Сколько мы с вами прочитаем. И благослови нас Господь сейчас преклониться перед Ним и поблагодарить Его, что продолжает доказательство своей любви к нам, чтобы приготовить нас жить с Ним во веки веков, в Царстве Его. Yes.